Глава вторая. Вика. Следующие несколько дней я провела в компании антибиотиков, антигельминтных препаратов и тщетных попыток заставить Пончика принимать лекарства. Котенок оказался на удивление упрямым, и я была готова признать поражение, но только не Алиса. «Мам, я считаю, что мы неправильно лечим Пончика», заявила дочь утром, стоя передо мной в позе маленького генерала. Я как раз пыталась впихнуть очередную таблетку в рот нашему пушистому пациенту и сдалась под пристальным взглядом двух пар глаз, хитрых кошачьих и требовательных человеческих. «Хорошо», — выдохнула я, напоминая себе, что нельзя резко отказывать дочери, а надо предложить варианты. «И какие у тебя предложения?» «Надо звонить дяде Марку», — решительно объявила Алиса. «Пусть приезжает и лично объясняет Пончику, как нужно лечиться». Я чуть не подавилась, сдерживая смех. «Дорогая, владельцы ветеринарных клиник обычно не ездят по домам, чтобы поговорить с котами. А дядя Марк как раз владелец клиники. Он очень занятой человек». «А если Пончику станет хуже?» — трагически вздохнула Алиса. «Это будет твоя вина, мам». После этого ребенок ушел в свою комнату, хлопнув дверью так, словно ей было лет 15, а не 7. Я сдалась окончательно и отправилась на кухню допивать остывший кофе, чувствуя себя самым бессердечным человеком на свете. Минут через 10 я услышала голос Алисы из коридора и поспешила узнать, с кем это она разговаривает. «Да, доктор Марк, у нас снова ЧП», — с очень серьезным выражением лица говорила моя дочь по телефону, держа его двумя руками. «Пончик отказывается принимать лекарства и, кажется, снова грустит. Мне кажется, он может не пережить». Я чуть не рухнула на пол на месте от ужаса и попыталась выхватить телефон, но Алиса мастерски уклонилась от моей руки. «Нет, мама не сможет вам перезвонить. Она сейчас сильно занята», — уверенно продолжала она. «Но вы можете приехать и лично осмотреть пациента». Я все же отобрала телефон. «Простите, пожалуйста», — вздохнула я в трубку. Алиса немного преувеличивает. В трубке раздался тихий смешок, от которого по моей коже снова побежали те самые предательские мурашки. «Я уже понял, Виктория. Но знаете, возможно, я заеду позже и все же лично объясню Пончику правила приема лекарств». «Правда?» — удивленно спросила я, чувствуя, как начинают гореть щеки. «Правда. До встречи». В трубке раздались короткие гудки. Алиса с победным видом посмотрела на меня. «Ну вот, видишь? А ты говорила, не приедет». Спустя несколько часов раздался звонок в дверь. Алиса пулей метнулась открывать, и вскоре в прихожей появился Марк. До последнего не верилось, что он приедет. Даже когда в нос ударил запах дорогого парфюма, я все равно не верила. Когда я выглянула из комнаты в коридор и увидела воочию Марка, сердце сначала пропустило удар, а потом забилось с удвоенной силой. Его холодные серые глаза, уверенная осанка и едва заметная улыбка на губах почему-то заставили меня растеряться, словно я была не взрослой женщиной с ребенком, а застенчивой школьницей на первом свидании. Одет он был в дорогой костюм и выглядел таким же холодным и уверенным, как в первый раз. Но едва он встретился взглядом с моей дочерью, в его глазах появился едва заметный теплый отблеск. Я поспешно попыталась собраться, внутренне отругав себя за такую глупую реакцию. Но что я могла поделать, если он казался не просто привлекательным, а каким-то нереальным, словно сошедшим с экрана актером, случайно оказавшимся в моей маленькой квартире. Поймав себя на том, что откровенно разглядываю его чуть дольше, чем полагалось приличной женщине, я поспешила отвести глаза и почувствовала, как по щекам разливается предательский румянец. «Вика, остановись!» — медленно отдернула я себя. «Мужчина явно не свободен. Такие, как он, просто не могут быть одни. Красотки 100% осаждают его, и явно какая-то прибрала такой экземпляр к рукам». Но, несмотря на это, где-то глубоко внутри меня уже начала зарождаться тихая и опасная симпатия, от которой пробегала дрожь по всему телу. И как бы я себя не убеждала, что все это глупости и фантазии, мое сердце уже слабо возражало, мечтая, чтобы он задержался здесь чуть подольше. «Ну, что у нас за ЧП?» — строго спросил он, разуваясь. «Пунчик не слушается маму», — тут же сообщила Алиса. «Только вас слушается, потому что вы доктор». «Понятно», — сдержанно ответил Марк и прошел в комнату, где в корзинке мирно спал виновник торжества. «Привет, Пончик, и что это за капризы?» Котенок лениво открыл один глаз и зевнул, всем видом демонстрируя безразличие к нашим проблемам. Марк улыбнулся и погладил его по голове. «Итак, слушай меня внимательно. Ты должен принимать лекарства, иначе нам с Алисой снова придется устраивать совещание». «Серьезное совещание», — подтвердила Алиса с важностью, кивая. Марк перевел взгляд на меня и слегка улыбнулся. «А мама должна звонить мне напрямую, если будут сложности. Не стоит доводить до трагедии». «Обещаю», — сказала я, чувствуя, как голос предательски дрожит. «Ну, вот и отлично». Марк поднялся и направился к двери. «Будьте здоровы. И ты, Алиса, не забывай лечить котов. Это серьезное дело». «Я не забуду». С энтузиазмом кивнула дочь и проводила Марка до двери, не забыв при этом театрально вздохнуть и добавить. «Как жаль, что вам уже надо уходить. А может, останетесь на ужин? Мама отлично готовит пельмени из магазина». Я снова замерла в ужасе. Марк едва заметно улыбнулся. «В другой раз, Алиса. У меня еще пациенты». Когда дверь за ним закрылась, я строго посмотрела на дочь. «Алиса, так нельзя! Это было не очень вежливо! И откуда у тебя его номер?» «Стащила в кабинете из его пиджака визитку». Эта лиса с гордостью продемонстрировала мне синюю пластмассовую карточку. «Ну, мам, он же улыбался! Значит, ему понравилось!» Я молча покачала головой, прекрасно понимая, что спорить бессмысленно. «Мам!» — неожиданно серьезно сказала Алиса. «А может, он и правда мог бы стать нашим папой?» Я вздохнула, не зная, как правильно ответить на этот вопрос. «Алиса, прекрати этот балаган и отдай мне его визитку!» Дочь нахмурилась, но протянула мне визитку. Правда, с таким лицом, что мне захотелось тут же извиниться и купить ей торт. «Малыш, ты же помнишь, что мы обсуждали? Это все не так просто. У взрослых все всегда непросто!» С недовольством пробормотала Алиса и отправилась обратно к Пончику, уверенная, что ее план развивается просто отлично. А я осталась стоять в коридоре, чувствуя, что спокойствие моей жизни только что дало трещину.